он, к удивлению комиссии, объявил, что он будет просить разрешения самому ехать на место для исследования дела. И, спросив разрешение, Алексей Александрович отправился в дальние губернии. Отъезд Алексея Александровича наделал много шума, тем более что он при самом отъезде официально возвратил при бумаге прогонные деньги, выданные ему на 12 лошадей для проезда до места назначения. «Я нахожу, что это очень благородно», — говорила про это Бетси с княгиней Мягкою. «Зачем выдавать на почтовых лошадей, когда все знают, что везде теперь железные дороги?» Но княгиня Мягкая была не согласна, и мнение княгини Тверской даже раздражило ее. «Вам хорошо говорить, — сказала она, — когда у вас миллионы, я не знаю какие, а я очень люблю, когда муж ездит ревизовать летом. Ему очень здорово и приятно проехаться, а у меня уж так заведено, что на эти деньги у меня экипаж и извозчик содержится». Проездом в дальние губернии Алексей Александрович остановился на 3 дня в Москве. На другой день своего приезда он поехал с визитом к генерал-губернатору. На перекрестке у Газетного переулка, где всегда толпятся экипажи и извозчики, Алексей Александрович вдруг услыхал свое имя, выкрикиваемое таким громким и веселым голосом, что он не мог не оглянуться. На углу тротуара, в коротком модном пальто, с короткой модной шляпой набекрень, сияя улыбкой белых зуб, между красными губами, веселый, молодой, сияющий, стоял Степан Аркадьич, решительно и настоятельно кричавший и требовавший остановки. Он держался одной рукой за окно, остановившееся на углу кареты, из окна которой высовывались женская голова в бархатной шляпе и 2 детские головки, и улыбался, и манил рукой зятя. Дама улыбалась доброй улыбкой и тоже махала рукой Алексею Александровичу. Это была Долли с детьми. Алексей Александрович никого не хотел видеть в Москве, а менее всего брата своей жены. Он приподнял шляпу и хотел проехать, но Степан Аркадьич велел его кучеру остановиться и подбежал к нему через снег. «Ну, как ни грех не прислать сказать, давно ли? А я вчера был у Дюссо и вижу, на доске Каренин, а мне и в голову не пришло, что это ты», — говорил Степан Аркадьич, всовывая с головой в окно кареты, «а то я бы зашел». «Как я рад тебя видеть», — говорил он, похлопывая ногу об ногу, чтобы отряхнуть с них снег. «Как ни грех не дать знать», — повторил он. «Мне некогда было, я очень занят», — сухо ответил Алексей Александрович. «Пойдем же к жене, она так хочет тебя видеть». Алексей Александрович развернул плед, под которым были закутаны его зябкие ноги, и, вылезший из кареты, пробрался через снег к Дарье Александровне. «Что же это, Алексей Александрович, за что вы нас так обходите?» — сказала Доля, грустно улыбаясь. «Я очень занят был, очень рад вас видеть», — сказал он тоном, который ясно говорил, что он огорчен этим. «Как ваше здоровье?» «Ну что, моя милая Анна?» Алексей Александрович промычал что-то и хотел уйти, но Степан Аркадьич остановил его. «А вот что мы сделаем завтра. Долли, зови его обедать. Позовем Кознышева и Песцова, чтобы его угостить московскою интеллигенцией. «Так, пожалуйста, приезжайте», — сказала Долли. «Мы вас будем ждать в 5, 6 часов, если хотите». «Ну что, моя милая Анна, как давно она здорова?» — хмурясь промычал Алексей Александрович. «Очень рад». И он направился к своей карете. «Будете?» — прокричала Долли. Алексей Александрович проговорил что-то, чего Долли не могла расслышать в шуме двигавшихся экипажей. «Я завтра заеду!» — прокричал ему Степан Аркадьевич. Алексей Александрович сел в карету и углубился в нее так, чтобы не видать и не быть видимым. «Чудак!» — сказал Степан Аркадьевич жене и, взглянув на часы, сделал перед лицом движение рукой, означающее ласку жене и детям, и молодецки пошел по тротуару. «Стива! Стива!» — закричала Долли, покраснев. Он обернулся. «Мне ведь нужно пальто Грише купить и Тане. Дай же мне денег!» «Ничего, ты скажи, что я отдам». И он скрылся, весело кивнув головой проезжавшему знакомому.